29. Будто ветер. Кари. Когда открылась дверь, раздался легкий скрип. «Что здесь происходит?» — услышала она голос Наэля и повернулась. Он стоял в дверном проеме и смотрел то на Кари, то на Мелани, наморщив лоб. На нем все еще были темные брюки от костюма, правда, пиджак он уже снял, и верхние пуговки рубашки были расстегнуты. Его радужки, к огорчению Кари, были спрятаны за черными контактными линзами. «Дорогой, мы просто поболтали о своем, о девичьем», — ответила Мелани. «Кари не могла уснуть, и я составила ей компанию». В ее невинной улыбке было что-то хищное и слабо напоминало Кари Файолу, когда Мелани склонила голову на бок и спросила: «Ну, ты-то почему здесь?» Наэль откашлялся, прежде чем ответить. Хотел удостовериться, что она подготовлена для завтрашней аудиенции. Он смахнул несуществующую ворсинку с рубашки. Явно нервничал, хотя был хорошо натренирован и умел скрывать чувства. «Разумеется», — пробормотала Мелани. «Подготовка». Она медленно двинулась к Наэлю, остановилась вплотную перед ним. Кари ждала, что она сейчас влепит ему пощечину. Вместо этого она привстала на цыпочки, чтобы поцеловать его. Видеть, как другая женщина прижимается губами к Наэлю, было... Кари сжала кулаки. «Лучше не думать об этом». Кислотное чувство, что застило ей глаза и растворило вид Мелани и Наэля, было так же неуместно, как и опасно. «Приятные тренировки», — только и сказала Мелани, подмигнула Кари и удалилась. Наэль нерешительно стоял в дверях, хоть за Мелани уже давно закрылась дверь. «Чего она от тебя хотела?» — спросил он наконец. «Хотела бы я это знать». Так же, как Кари хотела бы знать, что было между Мелани и Наэлем. Они были парой влюбленных, друзьями, которые позволяют себе проявлять нежность на людях, парой, поставивших отношения на паузу. Ах, было так много всего, о чем она хотела бы его расспросить. Что случилось после того, как он потерял душу? Какую роль он играл в «Горящей лилии»? Как оказалось, что он владеет магией? Был ли тот Наэль, с которым познакомилась Кари, настоящим или лишь иллюзией? Но больше всего она все-таки хотела вдыхать его аромат и снова забыть про все печали и почувствовать себя безмятежно от звука его бьющегося сердца. Предательство, которое она пережила на вилле Дайшеру перед побегом, все еще было с ней. Но оно бледнело в сравнении с облегчением от того, что Наэль вернулся. «Что с тобой случилось?» — вырвалось у нее. Наэль едва заметно помотал головой. «Я здесь не для того, чтобы вести разговоры», — сказал он, при этом его глаза гипнотизировали точку над кроватью, и Кари различила там крохотное светящееся голубое пятнышко. «Это была камера?» «За ними наблюдали. Проклятие!» Ей следовало бы об этом подумать. В доме Травелинов повсюду были глаза и уши, как и на вилле Немея. Видимо, поэтому Мелани узнала, что Кари вышла из комнаты. «Или ты не хочешь говорить, почему ты здесь?» — спросила Кари, провокативно подняв одну бровь. Она знала, что думает Мелани. То же, что и Чичико, или Изабелья, или, предположительно, большинство гостей сегодняшнего вечера. А именно, Кари — хорошенькая игрушка, с которой Наэль мог делать что угодно. Она бросила взгляд на светящуюся голубую точку, ловившую каждое ее движение, чтобы Мелани и боги не знают кто еще могла на нее смотреть. Они хотели зрелища? Кари им его устроит. «Ты хочешь играть?» — спросила она. «Ну хорошо, поиграем». Она опустилась на матрас, расставила ноги и начала медленно, очень медленно расстегивать ночную рубашку. Губы Наэля приоткрылись, но он не издал ни звука. Его зрачки метнулись к камере и тут же вернулись к Кари, и на мгновение ей показалось, что она различила в его лице что-то вроде паники. Он уставился на нее, будто хотел сказать: «Что ты делаешь? Ты что, не знаешь, что они нас видят?» «Как раз поэтому», — ответила бы она ему. «Пусть посмотрят. Покажем им зрелище, которого они ждали». Наэль медленно склонил голову налево, потом направо. Приложив немного фантазии, можно было прочитать это как жест отрицания. «Нет», — произнес он одними губами. При этом Кари была уверена, что его радужки позади контактных линз стали багрово-красными. Наконец, он откашлялся. Чжэ сегодня повел себя как придурок, но в одном он был прав. Больно было смотреть, как ты преображалась. А такого не должно быть, когда ты предстанешь перед Ешенкаем. Нам нельзя давать ему повод сомневаться в твоей способности обращаться в птицу. Выглядело не очень привлекательно, как раз потому, что это было по-настоящему больно, — ответила Кари. Она к этому времени уже справилась с ночной рубашкой и опустила руки. Упавшая ткань обнажила белую кожу, пупок и ложбинку между грудей. Но эту боль я могу выдержать. Тебе не надо ее терпеть, и ты не должна. Голос Наэля звучал мягче, когда он медленно подходил к ней. Его глаза скользнули по обнажившимся частям тела. О, богини! Много бы Кари отдала за то, чтобы видеть сейчас цвет его глаз. Но для этого ты должна положиться на тени. По крайней мере, на то время, пока ты нуждаешься в их опоре. В их опоре? Значит, он верил, что Кари однажды сможет преображаться и без него? Наконец, он двинулся к ней. Опустился на колени между ее ног, так что их глаза оказались почти на одном уровне. Он осторожно взял ткань ее ночной рубашки и застегнул одну пуговку. «Не здесь, не сейчас», — тихо прошептал он, потом взял кончиками пальцев ее за подбородок и притянул голову ближе. Его губы коснулись ее уха, и он шепнул. «Я хочу тебя, сама знаешь, как сильно». Но не тогда, когда они смотрят. Я хочу запомнить момент, когда впервые раздену тебя. Пусть он принадлежит только мне. Его шепот звучал хрипловато, наполненный желанием и тоской. Если Кари до сих пор все еще не было ясно, то хотя бы теперь она должна была отбросить все сомнения. Наэль ее помнит. Каждое мгновение и слово, все их игры и прикосновения. Наэль отстранился и посмотрел на нее вопросительно. Кари должна была вспомнить, что уже видела этого парня, вот так, стоящим на коленях у нее между ног и также поднявшим к ней голову. Если не в реальном мире, то в мире ее фантазий. Она облизала пересохшие губы, замерла, хотела прожить это воспоминание прежде, чем даст Наэлю, едва заметным кивком, понять, что она с ним на одной волне. «Пока ты боишься теней, они будут тебе неприятны», — продолжал объяснять он. Из его ладоней поднимались крошечные струйки теней и формировали в воздухе кольца. «За последние недели ты видела много боли и несчастья, порожденных этими тенями. Но на самом деле тени живые. Они больше, чем видимая сущность. Они могут быть разными, нежными, успокаивающими и согревающими». «Иногда я чувствую их поддержку как друзей». Он улыбнулся. «Надеюсь, звучит не слишком безумно». «Вообще-то, как пьяный бред», — ответила Кари. «Как будто тебя накачали шампанским». Ибо шампанское, это она знала с той ночи на крыше города «Крепостная стена», заставляло Наэля говорить правду, и то, как он говорил о тени, тоже звучало знакомо. Как будто он говорил о хорошем друге и одновременно делился с Кари тайной. «Ты мне веришь?» — спросил он, и Кари вопросительно подняла бровь. Он тяжело сглотнул, когда вспомнил, какую боль причинил Кари и, прежде всего, ее матери. «Нет, не так. Лучше задам другой вопрос. Достаточно ли ты мне доверяешь, чтобы попробовать кое-что?» «Что именно?» «Сейчас увидишь. Закрой глаза». Кари сделала глубокий вдох. «Пожалуйста», — добавил он. И это слово что-то сдвинуло в Кари. Первый импульс — продолжить игру. Делать или говорить что-нибудь такое, от чего зрители по другую сторону голубого огонька задохнулись бы. Но все-таки она закрыла глаза. Она почувствовала, как матрас рядом с ней прогнулся. Это Наэль сел рядом. Теплое поглаживание по щеке не прекратилось. Сперва Кари думала, что осторожные прикосновения — это движение пальцев Наэля. Но когда она приоткрыла веки на крохотную щелочку, увидела, что это были тени, скользившие по ее коже легче, чем крыло мотылька. «Ну, как тебе?» — прошептал Наэль. «Как ветерок». «Да, именно так. Как будто ночной ветерок ласкает поцелуями скулы Кари и достает до подбородка, с каждым поцелуем оставляя волнующее покалывание. Это было невероятно, что такая же тьма, которая в кварталах Заларо доставляла столько помех, а дальше Ронемея разорвала надвое, как кусок ткани, могла быть такой бархатистой». «Продолжай», — прошептала Кари. Сквозь венец ресниц она видела, как на губы Наэля прокралась улыбка, когда руку, качнувшуюся к ее лицу, он опустил ниже. Тени, колеблющиеся над его пальцами, спрыгнули с них на тело Кари. Тьма поглаживала ее по чувствительным местам на ее шее, которую не так давно Наэль баловал языком. Оттуда они протанцевали через зону ее декольте и обрисовали ее ключицы, прежде чем скользнуть под ночную рубашку. Ткань всколыхнулась, когда тени исчезли под ней. «Ты им нравишься», — прошептал Наэль. «Все оборотни их притягивают, но ты больше других, видимо, потому что я тоже тебя люблю». Последние слова он не произнес. Их и незачем было озвучивать. Кари и так знала, что он сказал бы, если бы его не подслушивали невидимые уши. Она чувствовала это через прикосновение тьмы, которая была нежнее, чем могла быть любая человеческая рука. Кари тихо вздохнула, когда тени скользнули вниз по ее позвоночнику, а потом разбежались в стороны по ее лопаткам, оставляя поцелуи на каждом перышке ее птичьей татуировки. «Падай в темноту. Обещаю, она тебя поймает». Голос Наэля проник Кари сквозь ее сон. С закрытыми глазами она запрокинула голову и выкинула из головы все мысли. Внезапно она снова обнаружила себя в теплом объятии теней. Они окутывали, поглаживали кожу, раздували волосы, целовали одновременно в дюжину мест. Она ощутила, как у нее внизу живота горячо потянуло, когда тьма погладила внутренние стороны ее бедер. «Я хочу всего». Эти слова так и танцевали в мыслях Кари. Они покалывали ее кожу, когда тени нашептывали ей те желания, которые не мог высказать вслух Наэль. Не здесь, под неусыпным присмотром невидимого ока. «Всего, всего с тобой. Я тоже этого хочу. Всего». Кари понятия не имела, то ли произнесла эти слова вслух, то ли просто подумала. Она давно уже потерялась во тьме, дала себя утопить, и пока тени ласкали каждый миллиметр ее тела, она не хотела выныривать на свет.